Событие 61. Прогнозы — это такая вещь, которую лучше всего делать после матчей. Жао Домингес Пинто. Первый матч сборной СССР проводит с Италией 25 июня 1950 года. Никаких препятствий нет. Теплоход Победы не подвел и 20 июня отшвартовался в порту Гуара. Сам городок находится чуть дальше, можно сказать, что в горах. Прямо от моря и портовых строений поднимаются вверх невысокие горы, заросшие бурной растительностью. Там, на этих горах, виднеются белые домики города Гуаружа. Город приличный, как им сказали, больше 100 тысяч жителей. До Сан-Паулу их повезут автобусами. Пока только официальную делегацию футбольных чиновников и саму команду. Туристы и оркестр Утесова приедут в Сан-Паулу за день до матча. Вовка ожидал, что им подадут такие же автобусы, как в Италии, но ошибся. Это было произведение местных мастеров. Насколько понял Фомин, где-то в мастерских местных их из студебекеров переделывают. Обшивают деревянным каркасом и зашивают фанерой. Потом в фанере вырезают дырки вместо окон, и все, отличное транспортное средство готово. Орёт сильно. Ну, в гору же едет, должен орать. Сильно трясет. Так студебекер. Это грузовик. Никто туда специальных рессор не ставил. Жарко, как в бане. Так середина зимы, чего вы хотели? Приезжайте летом и почувствуйте разницу. Градусов на 5 всего теплее, но зато каждый день дожди. Каждый. 3 с лишним месяца подряд. Так что радуйтесь, друзья, что сейчас зима и практически сухой сезон. Дождь и сейчас идет. Хрень какая-то. Разве это дождь, комрады? Вот все прошел уже. Даже луж нет. Нет-нет, зимой тоже луж нет. Просто по улицам реки бегут. А луж нет. Население? Это Вовка спросил. В библиотеке нарыл, что это город больше Москвы. Тут под 8 миллионов жителей. Население Компаньега много. Очень много. Совсем много. Миллионов? Да кто же их считал? Много миллионов. Миллиард. Шучу. Не знаю, молодой комрада. 10 миллионов. Один из самых больших городов мира – Сан-Паулу. Это как Лондон в Европе. И один из самых древних в Бразилии. Скоро 500 лет будет. Тут золото нашли. И золотоискатели повалили. Потом кофе, сахарный тростник выращивали. С Африки рабов завозили плантаторы. Вы же читали Робинзона Круза? Вот он поплыл за рабами в Африку и попал в бурю, а потом на остров. Если хотите, потом отвезу вас на плантацию Робинзона. А почему стадион маленький? Это понятно, опять Фомин интересуется. Любопытный. На самом деле, для такой футбольной страны, как Бразилия, для города с населением в 10 миллионов человек, стадион на 40 тысяч зрителей – это не больно много. А вот мы и подъезжаем уже, дорогие компаньера. Стадион новый совсем, построен всего 10 лет назад. Сан-Паулу не самый богатый город. Сколько собрали денег, настолько и построили. Зато скажу вам, комрады, он всегда полон. Вот вы будете играть с Италией, и какое бразильским болельщикам дело до итальянцев и русских? А вот и нет, не угадали. Все до единого билета проданы, все 40 тысяч билетов. «Итальянцы – чемпионы мира», – напомнил гиду Фомин. «Все хотят посмотреть на чемпионов». «Ай, когда это было? 12 лет назад. Ерунда, теперь самая сильная команда в мире – это сборная Бразилии. Если победите в группе, то поедете в Рио, и там узрите Маракану. Это самый большой стадион в мире, и на нем у вас выиграет самая лучшая команда в мире. Поспорим?» «Фомин, уймись!» Якушин вскочил и Вовке кулак показал. «Дай человеку работать. Вон мимо какого красивого собора проезжаем. А ты затеял тут спор. Так ничего и не узнаем». Ну, есть такое. На самом деле огромный собор в готическом стиле за окнами, за дырками в фанере проплывал. Словно в Италию снова попали. И этот не первый был. Такое ощущение, что через каждые 100 метров величественные красивые соборы стоят. Мрачноватые, серые. Но глаз цепляют. Ничего подобного в СССР нет. Привезли сборную почти к самому стадиону. Везли от порта долго. Не самая скоростная машина Студебекер и не самые широкие и удобные дороги в Бразилии. Это по большей части грунтовка и только в городах, через которые проезжали по пути в Сан-Паулу, брусчатка. Про асфальт еще никто ничего не слышал. В самом городе тоже, где брусчатка, а где гравийное покрытие с широченными колеями. Добирались долго. Даже так долго, что люди от тряски и рёва мотора стали за головы хвататься. 2 раза пришлось останавливаться, чтобы пропускать встречный поток на узких горных дорогах. Так что не меньше 3 часов этой пытки. Хоть гид и говорил, что расстояние от Гуаружи до Сан-Паулу 80 километров. Когда монструозный автобус остановился наконец у отеля, в который им предстоит заселиться, то люди прямо посыпались из него. А, да, автобуса таких два. В один входит человек 20, а команда и плюс представители спорткомитета — это почти 40 человек. Второй ревел позади, и Вовка представлял, как там не просто ребятам. Они, ко всему прочему, еще и выхлопными газами от их автобуса все 3 часа дышали. А отель был неплох. Этакий провинциальный подмосковный двухэтажный пансионат, длинный довольно и выкрашенный известью в белый цвет. Видно, что недавно сделан ремонт, все сияет белизной свежей побелки и голубизной масляной краски. В отеле 4-местные довольно просторные номера с огромными застекленными окнами. Минус есть. Зашли туда в номер, а в нем гудит все от комаров. «А это же малярийные комары!» — пискнул Вовка Третьяков. «А ты думал, нам зря кучу прививок сделали и дополнительного врача дали?» Фомин открыл окна. «Давайте, мужики, выгоним их, а то ночью спать не дадут. Берите полотенце и машите, чтобы они в окно вылетали». Казалось, что выгнали. А ночь показала, что показалось, что казалось.